Глава 3. Понять, что мотивирует каждого члена вашей команды. Помочь людям сделать шаг к своей мечте. Пересмотр амбиций. Давайте вернемся к личному интересу, одной из составляющих радикальной откровенности. Чтобы организовать отличную команду, вам нужно понять, как работа каждого ее члена сопоставляется с их целями в жизни. И вам нужно лучше узнать каждого из своих прямых подчиненных, чтобы иметь с ними реальные человеческие отношения, такие, которые меняются по мере того, как меняется сам человек. Дав нужному сотруднику правильную роль в команде, вам также нужно будет быть с ними еще более прямолинейным, чем при оказании им своей поддержки, так, чтобы это повлияло не только на их чувства, но и на доход, карьерный рост и их способность получать от жизни желаемое. Собирать команду тяжело. У одного из руководителей Apple был хороший подход к различным типам амбиций членов ее команды, так что она могла вдумчиво распределять роли. Чтобы поддерживать сплоченность команды, нужны рок-звезды и супер-звезды, рассказывала она. Рок-звезды крепкие, как скала. Думайте о Гибралтарской скале, не о Брюсе Спрингстине. Рок-звезды обожают свою работу, они уже нашли свой ритм. Они не захотят переходить на другие должности, если ради них нужно попрощаться со своим ремеслом. Не все художники хотят иметь собственную галерею. Вообще-то большинство из них. Если вы уважаете и поощряете рок-звезд, они станут теми, на кого вы будете полагаться больше всего. Впрочем, если вы переведете их на роль, которую они не хотят, или для которой не подходят, вы потеряете их. Или хуже того, вам самим их придется увольнять. Суперзвезды же, с другой стороны, напротив, хотят, чтобы им бросили вызов и дали новые возможности для постоянного роста. Чтобы уметь различать этих людей, вы должны отступиться от своих суждений и собственных амбиций. Ненадолго забыть, чего хотите от людей, и сконцентрироваться на том, чтобы узнать каждого человека как личность. Для многих боссов это значит пересмотреть амбиции. Когда вы слышите, что человек амбициозен, ваша реакция положительна или отрицательна? Думаете ли вы, что человек одержим личной выгодой и немного нечестен, хочет растоптать всех на пути к своим целям? Или вы полагаете, что такой человек ответственный и доводит дело до конца, а значит является силой, необходимой команде для перемен в лучшую сторону? Если я скажу, что человек стабилен, о чем вы сразу же подумаете? Что это бездельник, рядом с которым вы не сядете за стол на званом ужине? Или к вам приходит чувство облегчения и комфорта, и мысль о том, что вы бы хотели, чтобы в вашей жизни таких людей было больше? Если я скажу, что человек гармоничен, как вы на это отреагируете? Будете им восхищаться? Захотите быть похожим на него? Или подумаете, что он никуда не движется? Теперь забудьте обо всех своих реакциях и суждениях. Представьте таблицу с траекторией роста. Подумайте о положительных примерах людей, с которыми работали, мысленно распределив их в одну из колонок. Подумайте о командах, в которых вы работали, где таких людей не хватало и в каком количестве. Затем подумайте о том времени, когда вы сами были в каждой из колонок и почему. В идеале, выбор был бы за вами, а не за вашим боссом. В первой колонке с резкой траекторией роста есть такие пункты. Источник перемен, амбициозен в работе, хочет новых возможностей, суперзвезда. Вторая колонка плавной траектории роста содержит такие пункты. Сила, создающая стабильность. Амбициозен вне работы или просто в гармонии с жизнью, доволен текущей позицией, рок-звезда. Вскоре после того, как я присоединилась к Google, Ларри Пейдж рассказал мне о тех временах, когда у него был босс, скептически относившийся к амбициям сотрудников. Однажды на летней практике Ларри дали задание, с которым он бы справился за пару дней, если бы ему дали свободу действий. Он объяснял преимущества такого подхода своему боссу, но напрасно. Он настаивал, чтобы Ларри сделал это так, как они всегда это делали. Вместо 2 дней Ларри трудился над проектом все лето. Пустую потраченное время и силы были для него настоящей пыткой. Как и большинство из нас, Ларри понял, что удерживающий его босс мог наполнить его жизнь страданием. 3 месяца моей жизни были потрачены впустую. Их никогда не вернуть. Я не хочу, чтобы в Google у кого-либо когда-либо был такой же босс. Никогда. Однажды сказал мне Ларри, и я поняла, что это всерьез, потому как он руководил Google. Ларри сделал многое, чтобы убедиться, что боссы не могут подавлять идеи и амбиции своих сотрудников. За это я обожала Google. А теперь история о боссе на резкой траектории роста. Обо мне, который настаивал на том, чтобы все разделяли его амбиции, и как опыт работы в Apple исправил это. К несчастью, слишком долгое время я считала, что супербыстро продвигать людей вперед – это самая лучшая практика, чтобы сделать команду высокопродуктивной. Я всегда искала самых лучших, самых ярких, самых стремительных, самых амбициозных. За первые 20 лет моей карьеры мне ни разу не приходило в голову, что кто-то может не хотеть повышения, расширения зоны ответственности. Когда я составляла курс менеджмент в Apple, то в ранней версии говорила менеджерам сконцентрировать львиную долю внимания и ресурсов на самых амбициозных членах команды, часто в ущерб людям, выполняющим свою работу так же хорошо и которым она нравится, основе сильной команды. И, по иронии, на этой стадии карьеры я сама стала такой. Скотт Форстол, организовавший команду iOS и работавший напрямую со Стивом Джобсом, помог мне понять, что такой подход в корне не соответствовал этике Apple. И более того, он не способствовал созданию оптимальной команды. Мы обсуждали матрицу потенциала возможностей работника для выполнения определенных работ, которую многие компании использовали для планирования кадрового резерва или управления талантами. Ее разработка принадлежит McKinsey & Company, которые сделали это, чтобы помочь General Electric определить, куда вкладывать деньги. А HR-отделы 1000 компаний переняли этот подход для управления талантами. Эта матрица предлагает менеджерам оценить продуктивность и потенциал всех сотрудников, а затем разместить их в 9 ячейках, где высокая продуктивность, высокий потенциал, высшее значение, а низкая продуктивность, низкий потенциал, низшее. «Потенциал вроде бы не совсем удачное слово», — сказала я. «Не думаю, что существуют люди с низким потенциалом». Это была идеалистическая сторона моего с трудом поддающегося переменам подхода к тимбилдингу. «Слова имеют значение», — сказал Скотт. «Давайте подумаем над этим». Мы обсуждали это какое-то время. С категорией потенциала была одна проблема. Она как бы не позволяла дать положительную оценку людям, хорошо выполняющим свою работу, тем, кто не хочет ее менять. Скотту было нужно, чтобы эти люди оставались довольными и продуктивными. Он ждал, что все менеджеры в его организации последуют его примеру. Скотт предложил вместо «потенциал» использовать слово «рост», чтобы помочь менеджерам понять, какие возможности предоставлять конкретным людям из их команд. Замена одного слова все изменила. Вместо завуалированного оценочного вопроса вроде «это человек с высоким или низким потенциалом?» мы призвали менеджеров задаваться вопросами вроде «на какой траектории роста хочет быть каждый из моей команды прямо сейчас?» или «предоставил ли я всем соответствующие возможности?» или «на какой траектории находятся сейчас мои подчиненные, по их собственному мнению? Согласен ли я с этим? Если нет, то почему нет?» Иногда люди действительно хотят расти и способны дать больше, чем им позволяют. В других случаях они просто хотят получить больше денег или признания, но не хотят менять свой подход к работе. Или дать больше того, что дают сейчас? Как босс, вы будете тем, кто знает своих прямых подчиненных настолько хорошо, что этого будет достаточно для радикально откровенных разговоров, если вы смотрите на что-то иначе. Такой набор вопросов о траектории роста поможет вам понять, что мотивирует каждого члена вашей команды лучше, чем вопросы о потенциале или таланте, а полученные знания помогут избежать выгорания рок-звезды и скуки среди суперзвезд. Эти вопросы напомнят вам, что траектории меняются, и что человека нельзя поместить в одну категорию навсегда. Они помогут вам сформировать стабильную команду, которая достигнет поразительных результатов. Скотт был прав. Слова имеют значение. Менеджмент роста. Все лучше и лучше. Переход от традиционного менеджмента талантов к менеджменту роста поможет вам убедиться в том, что каждый член вашей команды движется к своей мечте и что общими силами команда становится лучше. Креативность процветает, повышается эффективность, людям нравится работать друг с другом. Систему менеджмента роста можно использовать, чтобы прояснить, как руководить двумя разными типами ведущих работников, теми, кто находится на резкой траектории роста, и теми, кто находится на более плавной линии взлета, по-разному. Она будет напоминать вам, что надо помогать людям и способствовать развитию их карьеры так, как они этого желают, а не так, как вы считаете нужным это делать. И вы также можете использовать ее, чтобы запомнить, что нужно двигать вперед к продуктивности всех, а также чтобы понять, кого нанять, кого уволить и когда чья-то низкая продуктивность вина босса. Самое важное из того, что вы можете сделать для команды совместно, это понять, на какой траектории хочет находиться каждый человек в определенный момент времени и совпадает ли это с потребностями и возможностями команды. Для этого вам нужно лучше узнать своих прямых подчиненных на личном уровне. Для этого также может потребоваться провести один из самых тяжелых разговоров, иногда даже уволить. Оси схемы представляют траектории работы и роста в будущем. Оценка опыта работы на горизонтальной оси производится от плохого к хорошему, но это не касается вертикальной оси. Одинаково хорошо быть как в нижней правой части, так и в верхней правой. Рок-звезды также важны для команды, как супер-звезды. Стабильность также важна, как рост. Баланс будет со временем меняться, но вам всегда будут нужны они все. При оценке опыта работы важно учитывать результаты и менее осязаемые вещи, такие как навык командной работы. В идеале ожидаемые результаты за квартал или год обозначаются сотрудникам. Они должны быть определены как цель и как можно лучше поддаваться измерениям. Менее осязаемые моменты обычно измерить невозможно, но не так сложно описать, так что ожидания тоже нужно выразить понятно. Продуктивность непостоянна. Никто не бывает на пике своих показателей всегда. Все были на пике в прошлом квартале. Понять прошлое гораздо проще, чем будущее. Его можно описать при помощи текущей траектории роста. Прежде чем переходить к вопросу о том, как руководить каждым типом сотрудников, чтобы убедиться в сплоченности команды, стоит потратить еще немного времени на осознание того, что я имею в виду под траекторией роста и почему это так важно. Понять, что важно и почему. Чтобы добиться успеха в менеджменте роста, вам необходимо узнать, что мотивирует каждого члена вашей команды. Вам также нужно понять амбиции каждого в долгосрочной перспективе и узнать, как текущие обстоятельства соотносятся с их мотивацией и целями в жизни. Только когда вы узнаете своих прямых подчиненных достаточно много, чтобы понять, что им не плевать на работу, что они надеются получить от карьеры и где они находятся в данный момент времени, вы сможете правильно распределить роли и назначить нужных людей, ответственными за проект. Резкий рост в основном характеризуется быстрыми изменениями, овладением новыми навыками или быстрым углублением уже имеющихся. Дело не в том, чтобы стать менеджером. Многие люди остаются на резкой траектории роста на протяжении всей карьеры, а многие менеджеры находятся на плавной. Резкий рост не стоит также воспринимать в слишком узком плане, как продвижение. Основа роста – постепенном увеличении влияния. Плавный рост характеризуется стабильностью. Люди, выбирающие такую траекторию с высокими показателями, в большинстве своем совершенстве владели своими обязанностями и продолжают развиваться постепенно, а не внезапно и резко. Некоторые вакансии могут больше подойти рок-звездам, потому что требуют стабильности, накопленных знаний и внимания к деталям, на что у человека в фазе суперзвезды может не хватить ни концентрации, ни терпения. Люди-суперзвезды плохо играют роли рок-звезд, а люди-рок-звезды будут ненавидеть роли суперзвезд. Тут можно привести в пример команду гранильщиков которой я руководила в России. Я рассказывала про этих парней в первой главе. Они научили меня личному интересу, ведь эти люди были мастерами своего дела. Никто в мире не мог сравниться с ними. Они были рок-звездами. У них не было интереса к работе босса. С другой стороны, мой босс, Моррис Темпельсман, рассказал историю о себе, о времени, когда он был молод, невероятно амбициозен и неутомим. Когда он создавал свою компанию, то решил попробовать себя в огранке алмазов. Однажды ему позвонили, и он вступил в переговоры о крупной сделке, при этом отвлекся и раскрошил алмаз стоимостью в $1 000 000 пыль. Так и было. Вот почему вы не захотите видеть человека, которому свойственна резкая траектория роста, в роли человека на плавной. Большинство людей переключаются между резким и плавным взлетом на разных стадиях жизни и карьеры, так что важно не относить их только к одной из категорий. Например, в моей команде в Google было 2 начинающих олимпийских атлета. Обе эти женщины великолепно справлялись со своей работой, но сразу после колледжа, когда были в расцвете сил, они одинаково много энергии тратили как на тренировки, так и на работу. При этом на работе они действовали по плавной траектории, а в спорте росли резко и мощно. Спустя 5 лет они обе изменили курс и вложили весь свой драйв и энергию в карьеру, а не в спорт. Их карьеры резко пошли вверх. И, разумеется, большинство из нас не стремится стать олимпийцами. Я уж точно нет. Существует множество причин, почему люди переключаются между плавной траекторией и резкой. А обстоятельства, которые подстегивают одного человека на определенные действия, другого человека заставят действовать иначе. Вот, к примеру, у вас есть ребенок. Иногда материальная тяжесть родительства способствует амбициозности. Иногда желание добраться до дома вовремя, чтобы успеть поиграть со своими детьми, способствует большей предсказуемости. Иногда встать на плавную траекторию нужно из-за болезни родственника, но как только он поправляется, возвращаются и амбиции. В целом, амбициозность или активность вне работы повышает ценность человека в команде. Это значит, что вы можете получить, скажем, отличного художника в роли графического дизайнера, если не будете настаивать, чтобы он быстро продвигался по карьерной лестнице. Проблема с энтузиазмом. Всем известно, что человек лучше справляется с работой, когда считает ее важной. С этим допущением спорить я не стану. Однако те боссы, которые считают, что наделить работу смыслом – их обязанность, зачастую злоупотребляют своими полномочиями. Настаивать на том, чтобы у человека была страсть к работе, означает создавать ненужное давление и на босса, и на подчиненного. С этим я воевала в Google, где мы набирали людей, только окончивших колледж, на унылую работу по обслуживанию клиентов. Я пыталась убедить их, что мы даем по 5 центов за каждую креативную идею. Одна девушка, изучавшая в колледже философию, сразу поняла, что это туфта. «Слушайте, эта работа скучновата», — сказала она. «Давайте просто признаем это. Ничего страшного. Плутарх укладывал кирпичи, Спиноза шлифовал линзы. Монотонность — часть жизни». Мне нравился ее подход к поиску смысла, но он подходил ей одной. Фраза «Спиноза шлифовал линзы» не вдохновила бы крупную команду. Порыве радикальной откровенности журналист Financial Times Люси Кэллоуэй рассказала, почему она работала именно там. «Сначала я пошла в JP Morgan, а потом в FT, потому что это были единственные компании, предлагавшие мне работу. Тогда было множество доводов в их пользу, как и сейчас». Нет ничего плохого в том, чтобы усердно трудиться, дабы получать необходимую для вашей жизни сумму. В этом есть смысл. Один умный человек как-то сказал мне. Только примерно 5% людей работают по призванию, и этим чертовски удивляют оставшихся из нас. Попытка рассказать о работе высокопарным языком в духе «мы делаем это, чтобы спасти весь мир» сделает вас похожим на CEO Хули Гевина Белсона из сериала «Кремниевая долина». И это возвращает нас к основной теме главы. Ваша задача — не наделить смыслом, а узнать, к каждого из ваших прямых подчиненных, чтобы понять, какой смысл они ищут в работе. История Кристофера Рена, архитектора, отвечающего за строительство собора Святого Павла после большого пожара в Лондоне, проиллюстрирует, что я имею в виду. Рен шел вдоль частично восстановленного собора, увидел трех каменщиков и спросил, чем они занимаются. Первый каменщик ответил: «Я работаю». Второй сказал: «Я строю стену». Третий задумался, посмотрел наверх, а затем сказал: «Я строю собор для Всевышнего». Многие используют эту историю, чтобы похвалить человека, обладающего видением, который может представить собственный труд как часть большого коллективного предприятия. В современной Кремниевой долине воодушевляющие слоганы похожи на попытку оставить звон во Вселенной, как сказал Стив Джобс. Но мотивация – сугубо личное дело. Хоть я и восхищаюсь Джобсом, мне кажется, что во Вселенной, или, по крайней мере, в нашем мире уже достаточно звона. Так что я бы не сочла его призыв заставить Вселенную звенеть чем-то воодушевляющим, хоть некоторые могут со мной не согласиться. Бесспорно, писать командную работу в контекст задача босса, если вы поделитесь смыслом, который вам дает работа, это поможет другим найти свое вдохновение. Но помните, не все крутится вокруг вас. Для меня самое поучительное в истории Рена то, что он не выдумал смысл и не вбил его в голову другим. Каждый каменщик думал по-разному, несмотря на то, что все трое были заняты одной и той же работой. Задачей Рена было услышать, понять важность услышанного и создать условия, позволяющие каждому найти собственный смысл. Отличные показатели. Держите лучших сотрудников в приоритете. Прежде чем погружаться в разницу между тем, как я руковожу рок-звездами и суперзвездами, будет полезно подумать о том, что им всем нужно от вас. Ваша задача – сфокусироваться на них и убедиться, что они получают все необходимое для дальнейшей работы. Будьте партнером, а не безучастным менеджером или микроменеджером. Одна из самых распространенных ошибок боссов в том, что они игнорируют тех, кто справляется с работой лучше всех, потому что им я не нужен или я не хочу контролировать каждый их шаг. Игнорирование ужасно сказывается на развитии взаимоотношений. Некоторые менеджеры и демагоги будут советовать вам просто нанимать правильных людей, а затем предоставлять их самим себе. Дик Костолло, CEO Twitter, с 2010 по 2015 год, кратко объяснил, почему этот совет безумие. Это как сказать, что для счастливого брака нужно выбрать подходящего человека, сыграть свадьбу, а потом перестать проводить с ним время. Глупо, не так ли? Воскликнул он. Представьте, если бы я пришел домой и сказал своей жене: «Я не хочу управлять каждым твоим шагом, поэтому больше не буду проводить время с тобой или детьми в этом году». Стратегия «выбери и игнорируй» так же плоха для менеджмента, как и для брака. Если вы не потратите время на то, чтобы узнать наиболее продуктивных людей лучше, вы не сможете понять, какого роста они хотят и какой им требуется в конкретный момент их жизни. Вы будете давать задания не тем людям, вы будете повышать не тех людей. Кроме того, если вы игнорируете своих наиболее продуктивных исполнителей, вы не сможете оказать им ту помощь, в которой они нуждаются. Каждая минута, потраченная вами на тех, кто демонстрирует успехи, приносит команде больше пользы, чем время, проведенное с теми, кто терпит неудачи. Короче говоря, будете игнорировать таких людей, перестанете руководить. Поверьте, вы не захотите быть безучастным руководителем больше, чем быть микроменеджером. Вам нужно стать партнером. То есть вы должны тратить время на то, чтобы помочь тем, кто показывает наиболее высокие результаты, преодолеть препятствия и сделать хорошее лучшим. Это требует много времени, потому как подразумевается, что вы знаете о задачах человека достаточно, чтобы понять нюансы. Часто от вас будет требоваться помощь выполнить эту работу, а не просто дать совет. И вам нужно будет задать много вопросов и поспорить с большим количеством людей, так что закатывайте рукава. Менеджеры часто уделяют больше внимания тем, кому что-то не удается, чем тем, кто совсем успешно справляется. И это нечестно по отношению к последним, да и для команды в целом не очень хорошо. Переход от отличного к невероятно отличному вдохновляет больше, чем переход от плохого к посредственному. А увидеть, как на самом деле выглядит по-настоящему исключительная продуктивность, значит помочь тем, кому что-то не удается, понять, чего от них ждут. Высокая продуктивность – плавная траектория роста. Признайте, наградите, но не повышайте. Большую часть своей карьеры я искала и награждала людей, преодолевавших звуковой барьер достижений. А затем, в 2008 году, я поняла, что сама нахожусь на плавной траектории роста. Один из членов совета директоров Twitter подошел ко мне и спросил, не хочу ли я пройти собеседование на должность нового CEO компании. За эту должность я бы все отдала несколькими годами ранее. Но на тот момент мне был интересней другой вид роста. Мне было 40. Я вынашивала двойню. А это беременность с большим риском. Когда я консультировала со своим врачом по поводу новой возможности, она сказала мне, «Просто спросите себя, что важнее, работа или сердца и легкие ваших детей?» Этим все сказано. Что было в тот момент важнее всего, это точно не рост в Твиттере и не карьера в Google, а маленькие создания, подраставшие внутри меня. И со всей этой вкуснейшей здоровой едой на каждом углу, специалистом по материнскому массажу, этажом выше моего офиса и плавательным бассейном, который мне посоветовал посещать доктор, Google все еще был идеальным местом для беременности с повышенным риском. Мне не нужно было уходить, мне нужно было встать на плавную траекторию роста. Я все еще могла руководить командами AdSense, DoubleClick и YouTube, но не могла продвинуться дальше. Так что я осталась на том же месте, выносила близнецов и родила их абсолютно здоровых. Всю оставшуюся жизнь я буду благодарить Google за такую возможность. Я не говорю, что другие беременные женщины не могут быть полноправными CEO. Многие доказали, что это возможно. Я просто говорю, что я не могла. Только когда детям исполнилось по 7, я поняла, что смогу вернуться на резкую траекторию и основать компанию. Я также не говорю, что родители, у мужчин тоже есть дети, новорожденных, не могут основать компанию или быть на суперрезкой траектории роста. Я даже не говорю, что сама бы так не смогла. Я просто не хотела. Не утверждаю, что дети – наиболее распространенная причина, по которой люди становятся на плавную траекторию. Да, люди могут быть совсем не такими, как я, они могут больше походить на Эйнштейна, в бюро патентов или Томаса Эллиота в банке. Я хочу сказать только о том, что у всех есть периоды в жизни, когда наш профессиональный рост ускоряется или замедляется. Для того, чтобы продолжать движение вперед, необходимо восстанавливать силы. Точно так же, как в амбициях нет ничего неблагородного, нам не стоит стыдиться выполнять одну и ту же работу на протяжении многих лет, ровно так же, как не стоит стыдиться собственных амбиций. Нам всем нужно немного и роста, и стабильности в жизни и в карьере. К несчастью, несмотря на то, что я жила с этой мыслью, полностью осознать ее не могла. Вместо расширения собственных горизонтов после рождения детей, я начала смотреть на себя с такой же высоты, с которой смотрела на других раньше. «То, что не растет, гниет», — сказала однажды Екатерина Великая. Вместо того, чтобы принять себя всецело как личность, что росла и менялась каждый день вместе с моими близнецами, я очень боялась, что начала гнить. Другими словами, я все еще думала, что проталкивать всех вперед было лучшим способом сформировать команду. Как я уже говорила выше, когда я покинула Google и пришла в Apple, компания, и в особенности Скотт Хорстол, помогли мне привести мысли в порядок. Но я по-прежнему в глубине души не могла это принять. И только в тот день, когда я осталась дома сидеть со своим маленьким сыном, я усвоила этот урок. У него была температура 39,9, и он не мог ничего делать, кроме как смотреть «Лоракс». Фильм-адаптацию книги доктора Сьюза. Слова Нахуткинса в песне под названием «Укрупняться» наконец дошли до меня. «Буду намереваться укрупняться». Но укрупняться – это только стараться еще больше укрупняться. Когда температура моего сына начала нормализовываться, я поняла, что моя одержимость ростом не только расходилась с моей личностью, но и была не самым лучшим способом сформировать команду. Когда я прокручиваю в голове свою карьеру, то чувствую стыд за то, что недооценила и уволила стольких людей. Этот момент кардинальным образом изменил мое представление о карьере. По весьма поэтичному стечению обстоятельств, возможность написать эту книгу и проводить больше времени с моими детьми дал мне Дик Костоло, занявший пост CEO Twitter. Он попросил меня помочь создать курс «Менеджмент в Twitter». Я была рада помочь, и чуть позже он предложил мне занять важную должность управляющего в его команде. По мере прохождения собеседования становилось все понятнее, что на данный момент у меня нет достаточных сил для этой роли. Он спросил, как я отнесусь к работе его консультанта. Небольшая занятость на час-другой каждые две недели. Способность Дика помочь идентифицировать идеальную роль для меня невероятно повлияла на мою карьеру. Она не только позволила мне находиться на плавной траектории роста на работе, когда я хотела заниматься книгой и быть с моими детьми, но и подготовить меня к новой смене темпов. Как лучше всего руководить рок-звездами, теми, на кого вы всегда можете рассчитывать, теми, кто год за годом приносит отличные результаты? Вы должны распознать их, чтобы они остались счастливы. Слишком большое количество боссов считает признание синонимом к повышению, но в большинстве случаев это большая ошибка. Зачастую из-за повышения таким людям приходится занимать должности, к которым они не стремились, или в работе, на которых не очень хорошо разбираются. Главная задача в том, чтобы признать их вклад другим образом. Это может быть премия или повышение зарплаты, или, если они любят публичное внимание, позволить им выступить на общем собрании или других крупных мероприятиях. Если им нравится обучать, дайте им возможность помочь новичкам освоить свои обязанности быстрее. Если они застенчивы, убедитесь, что вы и остальные члены команды лично поблагодарите их за работу. Тщательно рассмотрите вариант премии за выслугу лет. Если в вашей организации принято составлять рейтинги продуктивности или выдавать бонусы, убедитесь, что это честно по отношению к рок-звездам. Средние показатели продуктивности. В некоторых компаниях рок-звезды не попадают под ревизию эффективности работы, потому что все первые места зарезервированы теми, кто стоит в очереди на повышение. Многие компании устанавливают определенное количество первых мест. Избегать обесценивания оценок – хорошая мысль, однако вследствие этого часто случается так, что рок-звезды получают более низкие рейтинги. Вообще, все ваши лучшие сотрудники должны получать высокие рейтинги. Это особенно важно, если это влияет на выплаты. Если кто-то работает лучше остальных в команде, кажется вполне очевидно, что он должен получить более высокий балл и бонус. Но когда рейтинги используют в первую очередь, чтобы оправдать будущие повышения, а не для учета эффективности за прошедший период, этого не происходит. Признание. Вдобавок к рейтингам, отличным способом признать людей в фазе рок-звезд, назначить их гуру или дежурными авторитетами. Часто это значит сделать их ответственными за обучение новичков, если, конечно, они продемонстрируют к этому интерес. Боссы могут отказываться поступать так, потому что хотят, чтобы они делали свою работу, а не учили других. Однако такой подход не позволит компании получить от экспертов максимум. Во время Второй мировой войны ВВС США отозвали с фронтов лучших пилотов и отправили их домой, чтобы они обучали молодых солдат. Со временем такая стратегия значительно улучшила качество и эффективность ВВС США. Немцы потеряли свое превосходство, потому что посылали своих ассов на передовую, пока практически никого не осталось. Никто из них не обучил ни одного рекрута. К 1944 году новые немецкие пилоты могли осилить всего примерно половину из тех 300 часов, что пилот союзника налетал только на тренировках. Слишком много компаний берут на обучение тех, кому бы никогда не поручили делать саму работу. Или хуже, вместо того, чтобы уволить тех, кто не приносит результатов на определенной должности, они посылают их обучать других. Звучит абсурдно, но я сама видела, как некоторые крупные корпорации поступают так. Такой своеобразный подход в духе «слепой ведет слепого» портит все обучение. В основном люди, выполняющие свою работу хорошо, любят обучать других. Если дать им такую возможность, это не только увеличит эффективность всей команды, но и станет для рок-звезд особым видом признания. Разумеется, некоторые ненавидят учить, и у них получается это ужасно. Такая работа должна быть честью, а не требованием. И есть вероятность, что роль эксперта может вывести человека из игры, потому что он ненавидит бесконечный поток вопросов, обращенных к нему. Так что будьте аккуратны. Но если человек наслаждается преподаванием и любит отвечать на вопросы, всеми средствами поощряйте его. Среди всех хорошо известных мне компаний, Apple лучше всех удалось создать отличные условия для людей в фазе рок-звезд. Структура организации компании оптимизирована для глубокого функционального экспертного потенциала. Там не было никаких главных управляющих, не было отдела iPhone. Вместо этого были разработчики операционной системы, эксперты по камерам, аудиофайлы и гуру стекол, собравшиеся вместе для работы над iPhone. Каждым функциональным аспектом занимались люди, обладающие более глубинными знаниями, чем остальные, и их за это уважали. Я была поражена уважением к людям, долгие годы занимавшим одну и ту же должность в Apple. В Google и других компаниях Кремниевой долины быть в одной и той же роли слишком долго было чем-то позорным. У некоторых компаний даже была так называемая политика «вверх или прочь», и таких людей они увольняли. Стив Джобс, в свою очередь, уделял большое внимание сохранению рабочих мест и с теплотой отзывался о тех, кто с Apple уже давно. Такой упор на сохранение должности поначалу сбивал меня с толку, потому что я думала, что выслуга лет была чем-то, что имело место в традиционных компаниях или в академических кругах, но не в быстро развивающихся компаниях. Но я поняла, что награда за выслугу была важной альтернативой продвижения для тех, кто выполнял одну и ту же работу на протяжении долгих лет. Apple выдавала специальные листы благодарности в рамках за 5, 10, 15 и 20 лет работы в компании. Затем Джонни Айв, главный директор по дизайну, разработал диски из хрустального стекла, обработанные паром для особого блеска с логотипом Apple, выгравированным на них. Все, кто проработал в компании 10 лет, получили такой подарок. Достаточно большое количество блогеров имитировали такую награду, но в ней было кое-что, что помогло ей возыметь эффект в Apple. Она отражала эстетику дизайна компании, так что они не были просто как дорогие золотые часы. Руководители компании вложили в награду свои личные силы. Их выдавали те лидеры, которые хорошо знали работу лауреата. И происходило это на собрании команды или в месте, где можно было бы публично выразить свою признательность. Для большинства людей, удостоившихся этой награды, она несла в себе особое значение и личную важность. Уважение. До того, как Томас Эллиот начал зарабатывать на жизнь публикациями, он был клерком в Ллойд Банк. Босс Эллиот однажды покровительственно сказал, что если бы тот приложил нужные усилия, то смог бы стать директором филиала. Разумеется, Эллиота больше интересовала поэзия, давшая ему в итоге Нобелевскую премию, а не работа директора филиала. Ему нужен был стабильный доход, чтобы по вечерам он мог возвращаться домой и писать. Если бы босс Эллиота хотел его удержать, он мог бы придумать, как позволить ему каждый день уходить на час раньше, а не требовать от него дополнительных усилий, которые скорее нужны для повышения. Жизнь становится намного лучше, когда люди отлично справляются со своей работой и любят ее. Множество людей продвижение по карьерной лестнице не вдохновляет. И все же тех, кто находится на плавной траектории, часто уничижительно называют вторыми игроками или отключившимися. Чтобы руководить такими людьми эффективно, важно отказаться от пренебрежительной характеристики. Те, кто находит работу, которую будут любить через 5 или 10 или 30 лет, даже если она не приведет к какому-либо продвижению, чертовски счастливые люди. На их командам и боссам повезло, что они с ними на борту. Крутые боссы никогда не обзывают людей, отлично справляющихся со своей работой, отключившимися. Они уважают их, потому что в их распоряжении есть люди, дающие своим командам стабильность, сплоченность и продуктивность. Опасности одержимости повышения. Давайте посмотрим, что получается, если боссы раздают повышения, когда не должны. Один пример забавно описан в книге Лоренса Джонстона «Питера. Принцип Питера». Принцип Питера – то, что происходит, когда человек получает повышение, несмотря на уровень его компетентности. Неприятная ситуация для каждого, и в особенности для того, кого повысили. Другая версия плохого повышения случается, когда люди подходят для новой работы, но у них нет желания заниматься ей на данном жизненном этапе. Однажды у меня был коллега, который тщательно спланировал, что когда у него появится первый ребенок, он уже будет заниматься тем, чем овладел в совершенстве, так что сможет больше времени проводить с новорожденным. У его босса, однако, были другие планы. Повышение. Когда ему предложили повышение, он отказался. Когда сказали, что это не обсуждается, он уволился. Жаль. Не поступайте так со своими рок-звездами. Часть процесса формирования сплоченной команды – создание культуры уважения и поощрения рок-звезд. Боюсь, большую часть своей карьеры я относилась к ним как к гражданам второго сорта. Я благодарна Apple за то, что там меня направили по правильному пути. Отличная продуктивность, резкая траектория роста. Не давайте суперзвездам спуску. Когда я думаю о тех, кто находится в режиме суперзвезды, я представляю Катарину Бюрен и Дэвида Сандерсона. Катарину я впервые встретила, когда она пришла на собеседование на вакансию няни для моих близнецов. Им она сразу же понравилась, и я тут же наняла ее. Однако на самом деле она хотела не сидеть с детьми, а работать в Google. Мне нравилось, что Катарина приглядывала за детьми, но я знала, что моя задача — вдохновить ее двигаться к цели, а не пытаться удержать ее тут. Я помогла ей записаться на собеседование, и она получила там работу. Затем из Google ее переманили в Facebook, затем в Twitter. С Дэвидом я познакомилась при таких же обстоятельствах. Он приехал на лето в Кремниевую долину, чтобы провести время с Катариной, которая была его девушкой, и чтобы попытаться понять, что делать со своей жизнью дальше. Когда я спросила о его увлечениях, он начал говорить о музыке. От Катарины я узнала, он стеснялся сказать мне сам, что он не просто любил музыку, а был одним из самых известных канадских пианистов своей возрастной группы. Я спросила, не хочет ли он стать профессиональным музыкантом. Его ответом было «нет», потому что это потребовало бы огромных вложений. Жаль, что я не сказала ему не бросать свое увлечение, но я посочувствовала. Я обожаю писать романы, но никогда бы не пыталась обеспечивать за счет них семью. Тем временем наша система полива начала барахлить. Я, разумеется, не ожидала, что Дэвид сможет починить оросительный трубопровод, да еще и приглядывать за детьми. Я сама часто не могу найти время принять душ, когда я сижу с ними на выходных. Но Дэвид однажды вечером после работы сходил в хозяйственный магазин и узнал, как все исправить. А на следующий день, пока близнецы спали, сделал это. До меня начало доходить. Дэвид заметил, что что-то пошло не так, и закатал рукава, чтобы все исправить, хоть и не должен был. Я спросила его, какая работа была бы ему по душе больше всего. Ему нравилось везде. Когда он работал в одном магазине в Ванкувере, то не только стал лучшим специалистом по продажам, но и улучшил систему инвентаризации, уменьшив время простоя, повысил качество обслуживания клиентов и увеличил количество продаж всех сотрудников, а не только своих. Было ясно, что Дэвид всегда будет добиваться совершенства вне зависимости от своей работы. Он не будет делать только то, что от него требуется. Он сделает то, что вы считаете невозможным. Он был ярким примером совета Экклезиаста. «Все, что может рука твоя делать, по силам делай». Кроме того, я понимала, что раз мне нравится присутствие в моей жизни Дэвида, я должна помогать ему расти. Я познакомила его с парой людей, отредактировала резюме и репетировала с ним собеседование. Он получил работу в Facebook, и неудивительно, что установил в компании рекорд по количеству продвижений за самый короткий период времени. Катарина и Дэвид осуществили мечту Кремниевой долины. Они основали компанию Real Good, с помощью которой стало проще выбрать, какой фильм или сериал посмотреть. И вот несколько советов о том, как поступить, если вам посчастливилось заполучить таких людей, как Катарина и Дэвид, в свою команду. Проверяйте их на прочность, и определитесь с заменой для них, когда она понадобится. Лучший способ доставлять суперзвездам радость – это ставить перед ними амбициозные задачи и делать так, чтобы они постоянно чему-то учились. Давайте им новые возможности, даже когда кажется, что для этой работы требуется больше одного человека. Определитесь с тем, какая работа будет ждать их дальше. Развивайте с ними интеллектуальное партнерство. Найдите им наставников вне вашей команды или организации, людей, которые могут предложить им еще больше вас. Но убедитесь, что не зависите от них слишком сильно. Попросите их обучить остальных членов команды своей работе, потому что они не задержатся на своих должностях слишком долго. Я часто сравниваю таких людей с падающими звездами. Мне и моей команде повезло, что они были на нашей орбите, но попытка удержать их будет бесполезной. Не стесняйте и не заграждайте их. Жизненно важно не стеснять этих людей. Поймите, что, возможно, однажды вы сами будете на них работать, и радуйтесь этому. Сразу, как только я взяла Джареда Смита на должность менеджера по продукту в Juice, стало понятно, что мне крупно повезет, если однажды он окажет ответную услугу. И действительно, 10 лет спустя он назначит меня на должность ответственного инструктора и члена совета директоров Qualtrics, компании, которую он основал с братом. Я работаю не просто на Джареда, но и на всю его семью. Из всех компаний, в которых я работала, Google лучше всех удалось сделать так, чтобы менеджеры не смогли помешать амбициям своих подчиненных. Они были напрямую связаны с попытками компании ограничить способности менеджеров к сдерживанию развития карьер людей, находящихся на резкой траектории. Возьмите, к примеру, процесс получения повышения, разработанный Шоном Браун, старшим вице-президентом по бизнес-операциям Google. Руководители Google не могут повышать людей из своих команд по собственному усмотрению. Менеджеры могут подтолкнуть инженера к мысли о переходе на более высокую должность, а могут эти мысли прогнать. Они могут поручиться за человека, а могут не делать этого, но сотрудники выставляют свои кандидатуры на повышение сами, а решение принимает совет. Как только пакет документов для повышения, состоящий из списка достижений, рекомендаций, составлен, совет изучает его и выносит решение. Менеджер в совете не состоит. Он может обжаловать вердикт, но сам ничего не решает. Это мешает менеджерам препятствовать амбициям своих подчиненных или предлагать повышение в качестве вознаграждения за личную преданность, а не отличную работу. Google также облегчает людям поиск новых возможностей благодаря тому, что они могут переходить от одной команды к другой. Ни один босс не может помешать этому переходу. Однажды я взяла в команду человека, убедившего меня в том, что он отличный работник, и что прежний его босс его затравил, несмотря на свои ужасные показатели. Никто не пытался меня остановить. И хорошо, потому что в нашей команде этот человек расцвел. Позволять переводиться в другие отделы важно, поскольку это мешает боссам бойкотировать тех, кто хочет двигаться вперед, учитывая, что иногда есть пара людей, которые не очень хорошо работают вместе. Впрочем, не все в Google было правильным. В отделе управления продукцией было дурацкое строгое требование наличия диплома о высшем образовании по компьютерным наукам, если ты хотел присоединиться к команде. Многие хотели перейти на работу туда, чтобы добиваться своих целей, но им мешало отсутствие необходимого документа. Одним из таких людей был Биз Стоун, которого это правило загнало в тупик. И он ушел из Google, чтобы стать основателем Twitter. Другим был Бен Сильберман, столкнувшийся с теми же преградами и покинувший Google, чтобы основать Pinterest. Кевин Систром также ушел из Google и стал сооснователем Instagram, когда диплом помешал ему присоединиться к управлению продукцией. Не каждая суперзвезда хочет руководить. Отсутствие интереса к руководящим должностям и плавная траектория роста – это не одно и то же. Менеджмент и рост не следует сравнивать. Представьте, что было бы, если бы Альберту Эйнштейну, когда он разрабатывал теорию относительности, сказали, что ему нужно перестать тратить столько времени на работу одному и взять на себя ответственность за группу людей. В результате был бы раздосадованный Эйнштейн, деморализованная команда под плохим руководством и ужасная, неудавшаяся попытка человечества понять Вселенную. Однако подобное происходит постоянно. Карьеры многих великих инженеров или коммерсантов пошли ко дну, когда они получили повышение до руководителей. Почему так происходит? Потому что не существует роли, до которой их нужно повысить, чтобы соответствовать желаемой ими траектории роста. Это указывает нам на другую проблему формулировок в традиционной матрице продуктивности потенциала. Часто речь идет об анализе не просто потенциала, а лидерского потенциала. Непреднамеренные последствия состоят в том, что множество людей систематически препятствуют карьерам тех, кто находится на резкой траектории роста, но не хочет становиться менеджерами. Из этого следует, что вознаградить людей, более заинтересованных в углублении своих знаний и повышении навыков, чем в работе босса, становится невозможно. Не поймите меня неправильно. Я считаю, что хорошее руководство очень важно. Но это определенно не единственный путь к выдающимся результатам. Команда разработчиков Google решили эту проблему, создав карьерный путь одного на льдине, ставший более престижным, чем путь менеджера, и отдельные ступени на пути к этой должности в целом. Это положительно сказалось как на росте разработчиков, так и на тех, кем им при другом раскладе пришлось бы руководить. Когда люди становятся боссами только ради карьеры, а не потому, что хотят делать то, что делают боссы, то в лучшем случае работают поверхностно и часто превращаются в адских руководителей. Когда работа менеджера – единственная дорога к повышению заработной платы, страдает качество менеджмента. А жизни людей, работающих на таких подневольных руководителей, наполняются страданиями. Менеджмент золотой середины. Поднимите планку. Нет понятия «второй игрок». Как говорилось ранее, я не верю в существование такого понятия, как «второй игрок» или «посредственный человек». Каждый может быть хорош в определенной области. Здесь есть отличие от фразы «каждому может хорошо удаваться что угодно». Это не так. И это относится к людям, которые просто не настолько хорошо справляются с работой или топчутся на месте. К сожалению, множество людей так и не находят то дело, в котором действительно преуспели, потому что остаются работать не там, где им действительно нужно быть, настолько долго, что любые перемены потребуют шага назад или даже двух. Они могут привыкнуть к престижности материальной составляющей занимаемой должности, а также чувствовать давление со стороны своих семей, которые хотят, чтобы все так и оставалось. Боссы держат таких сотрудников по нескольким причинам. Они не уверены, что смогут найти кого-нибудь получше. Нужно много времени и усилий, чтобы обучить новичков. Они испытывают симпатию к человеку и считают, что несправедливо подталкивать его к поиску работы, для которой он подойдет лучше. Такое отсутствие смелости и энергии ведет к невероятным потерям человеческого потенциала, к жизни полной тихого отчаяния. Полагать, что тот, кто не развивается, посредственен и не может быть лучше, несправедливо и жестоко. Позволить им продолжать путь по этой тропе может быть худшим проявлением разрушительной эмпатии, регулярно демонстрируемой менеджерами и богатым источником упущенных возможностей. Разумеется, чтобы относиться к этим людям честно, нужно знать их достаточно хорошо, чтобы понять, почему они не растут. Если они попросту проживают не лучшие моменты жизни, правильнее дать им время и пространство для восстановления сил, чем продолжать требовать все больше. Одной из моих самых непопулярных инициатив в Google было уверять людей, не отличившихся блестящей работой в течение более 2 лет, в том, что им будет дана возможность поработать над проектом, который позволит им показать себя. Если после этого их работа все еще была посредственной, мы начинали вдохновлять их на поиски другой работы. Такую политику было трудно поддерживать, она вызывала много стресса. Больше всех ей были недовольны менеджеры, потому что им выпало проводить большое количество трудных бесед и продвигать людей вперед еще сильнее. Конечно, было трудно и тем, кто справлялся хорошо, их на пару лет выводили из зоны комфорта, но я не думаю, что им это причинило больше страданий, чем если бы их заклеймили посредственными. Я делала это, потому что верила, что каждый может быть в чем-то лучшем, и что моя задача – помочь им найти нужную роль. Я также считала, что мы должны стремиться к на 100% исключительной работе команды. Если кто-то за 2 года не смог показать отличных результатов, то почти наверняка не смог бы добиться их вообще. Значит, было пора помочь им найти такую работу, где они бы воссияли, а нам заменить их теми, кто высиял бы в нашей команде. Для некоторых людей это означало покинуть Google и заняться чем-то более приближенным к их мечтам. Например, стать учителем, или ландшафтным дизайнером, или открыть чайную лавку. В других случаях люди продолжали заниматься тем же, но в менее крупных компаниях, где они могли стать мастерами на все руки. Иногда людей просто нужно выкинуть из гнезда, чтобы они расправили крылья. Во всех случаях после этого они становились более счастливыми, даже несмотря на то, что перемены – это трудно. Как ни крути, ваша работа как босса – установить и держать планку. Поначалу это может показаться жестоким, но в долгосрочной перспективе единственное, что может быть хуже – это опустить планку. Не позволяйте утонуть в разрушительной эмпатии, когда руководите теми, кто справляется хорошо, но не прекрасно. Каждый может в чем-то преуспеть. А чтобы создать команду, добивающуюся великолепных результатов, от души постараться нужно всем. От посредственности никому не станет лучше. Низкая продуктивность – отрицательная траектория роста. Разойтись. Когда чья-то работа становится плохой, и если вы откровенно поговорили о источнике проблемы, но после этого лучше не стало, вы должны уволить этого человека. Как вы это сделаете, зависит от продолжительности вашего успеха в роли босса, потому что это послужит явным сигналом для всей команды о том, насколько на самом деле вы цените самих людей, чем то, что они делают для вас на работе. Не стоит и говорить, что увольнение – одна из самых больших трудностей, которые могут произойти с человеком. Оно достаточно негативно сказывается на нем самом, но бьет и по его семье из-за финансовых трудностей, потери медицинской страховки, проблем в браке и, что хуже всего, настоящие пытки смотреть, как тот, кого ты любишь, страдает. Осознание того, что вы можете причинить страдания тому, кто может быть для вас важен, очевидно, только все усложняет. Я однажды беседовала с одним невероятно успешным жителем Нью-Йорка, который к увольнению людей относился скорее с отвращением, чем с состраданием. Он рассказал мне, что по утрам, накануне того, как он должен был кого-то уволить, всегда просыпался в холодном поту. Я не знала, что хоть что-то сможет бросить его в пот. Если даже он чувствовал себя плохо, не мудрено, что и я, и вы тоже испытаем что-то подобное. Итак, мы всеми силами избегаем этого. Опять же, со всеми вытекающими негативными последствиями для всех. Поэтому к увольнению нужно подходить вдумчиво и осознанно. Как узнать, что пришла пора уволить кого-либо? Скажем, кто-то из вашей команды, например, Пегги, справляется со своей работой просто ужасно. И становится не лучше, а только хуже. Не пришло ли время ее уволить? Абсолютно верного ответа нет. Но вот три вопроса для размышлений. Вы снабдили ее радикально откровенным наставлением? Понимаете влияние продуктивности Пегги на коллег? Попросили совета у кого-либо? Вы снабдили ее радикально откровенным наставлением? Вы продемонстрировали Пегги, что лично переживаете за ее работу и жизнь, и вы были с ней предельно честны, когда мотивировали ее на повышение продуктивности. То, как вы ее хвалили, было предметно и точно. Или вы говорили это просто так, чтобы потешить ее эго? Критикуя, вы были так же вежливы, как и прямолинейны, предлагая ей помощь в решении проблемы, не переходя на личности? Вы поступали так много раз за большой период времени? Если ответ «да», и вы не увидели улучшений или увидели лишь незначительный прогресс, то пришло время. Помните, безумие продолжать делать то же самое, но ожидать другого результата. Как плохая эффективность этого человека влияет на остальную команду? Недостатки Пегги не только ваша проблема. Ваша работа как менеджера – убедиться, что понимаете все точки зрения, а также как ее плохие результаты влияют на членов команды. Обычно, когда чья-то нерезультативность только попалась вам на глаза, других она начала сводить с ума уже давно. Удалось ли вам найти второе мнение? Поговорить с кем-то, кому вы доверяете и с кем можете проговорить всю проблему. Иногда вы можете думать, что выразились ясно, когда на самом деле это не так. Взгляд со стороны поможет вам убедиться, что вы были честны. Кроме того, Если вам до этого не доводилось никого увольнять, поговорите с тем, у кого уже есть подобный опыт. В современном мире в большинстве компаний есть другие предписания, которым необходимо следовать, если кого-то нужно уволить, а также есть многочисленные подводные камни, на преодоление которых вы потратите много времени, если не будете внимательны. Как обманывают себя менеджеры, пытаясь избежать увольнения того, кого уволить нужно? Руководители почти всегда выжидают слишком долго, прежде чем кого-то уволить. Осторожность может быть предпочтительнее спешки, но я бы сказала, что большинство менеджеров ждут слишком долго, потому что обманывают себя и думают, что в этом нет необходимости. Далее мы обратимся к самой распространенной лжи, которой руководители оправдывают свое промедление. Первое. Все наладится. Но, разумеется, все не наладится само по себе, так что остановитесь и спросите себя, как именно все наладится. Что вы делаете для того, чтобы все изменить? Что именно человек, поставленный под вопрос, будет делать по-другому? Как могут измениться обстоятельства? Даже если все стало немного лучше, достаточно ли этого? Если у вас нет точного ответа на эти вопросы, лучше, скорее всего, не станет. Второе. Хоть кто-то лучше, чем никого. Еще одна причина, почему боссы не желают увольнять нерезультативного сотрудника, потому что не хотят дыры в команде. Если вы уволите Джеффри, кто будет делать его работу? Сколько времени потребуется, чтобы найти замену? Дело в том, что плохие работники часто создают столько же дополнительной работы для других, сколько выполняют сами, потому что оставляют задачи частично недоделанными, или выполняют их невнимательно, или непрофессионально себя ведут, и это должны компенсировать остальные. Стив Джобс сказал об этом лаконично и резко. «Лучше пусть будут дыры, чем дуры». Третье. Перевод и нет забот. Поскольку увольнять людей невероятно тяжело, часто кажется очень заманчивым перевести его в другой отдел к ничего не подозревающему коллеге, даже если у него нет необходимых навыков или он не сможет вписаться в новую корпоративную культуру. Кажется, так им будет приятней. Но, разумеется, вашему ничего не подозревающему коллеге приятно не будет, как и тому, кому вы хотели сделать приятно. Четвертое. Это негативно скажется на моральном состоянии. Также заманчиво говорить себе, что вы не увольняете кого-то, потому что это навредит командному духу. Но держать кого-то, кто не может выполнять свою работу, еще хуже для вашего морального состояния. Для человека, делающего работу из рук вон плохо, и для каждого из тех, кто отлично справляется со своими задачами. Опять же, это сводится к наличию хороших взаимоотношений с тем, кого вы увольняете, и с остальной частью команды. Это относится к тому, как вы продемонстрировали свою личную заинтересованность. Будьте радикально откровенны с тем, кого увольняете. То, как вы увольняете людей, имеет значение. И чтобы сделать эту тяжелую работу хорошо, важно, чтобы вы не дистанцировались от того, кого увольняете. Если вы попытаетесь избежать боли, характерной для этой ситуации, особенно за того, кого увольняете, то сделаете еще хуже. Чтобы сохранить правильный настрой, помните следующее. Первое. Вспомните работу, которую вам не удавалось выполнять хорошо, и радость от того, что больше вам этим заниматься не надо. Однажды летом, еще в старшей школе, я устроилась на работу кассиром. Я плохо считаю в уме, и поэтому часто неправильно рассчитывала сдачу, поскольку клиенты в основном замечали ошибки в пользу кассы, но не были честны, когда оставались выигрыши, я просто так раздала очень много денег. Но босс не уволил меня. Вместо этого он сказал, «Ты справишься. Если просто постараешься, если соберешься, ты сможешь сделать это каждый день». Теперь то, что казалось всего лишь проблемой с математикой, стало личным недостатком. Но чем больше я пыталась, тем хуже получалось. Мне нужно было уволиться и пойти косить траву. Если бы мой босс просто уволил меня, сказав, «Очевидно, ты не заинтересована в этой работе, почему бы тебе не найти другую работу на лето?» то оказал бы мне огромную услугу и сберег кучу денег. Но нет, я страдала и все портила до конца лета. Но что, если бы это была постоянная работа, я бы осталась там на неопределенный срок? Когда вы увольняете кого-то, то даете ему шанс преуспеть и найти счастье в важной для него работе на другом месте. Иногда для того, чтобы получить хорошую работу, нужно оставить старую, ту, что тебе не подходит. Как сказала мне однажды моя бабушка, на вкус и цвет. Только то, что человек не справляется с работой, которую даете ему вы, не значит, что такой работы, где он бы преуспевал, не существует. Я понимаю, что это может показаться слишком оптимистично, так что перед нашей встречей я пытаюсь представить, что именно за работа это могла бы быть. Я также пытаюсь переосмыслить проблему как для себя, так и для того, кого увольняю. Плох не человек. Плоха работа, по крайней мере, для него. Какая работа подошла бы этому человеку? Могу ли я как-то помочь ему ее получить? Второе. Удерживая тех, кто справляется плохо, вы ставите в невыгодное положение тех, кто все делает отлично. Неудавшаяся попытка разобраться с проблемой продуктивности будет нечестной по отношению к остальной команде. Недоделанная работа часто оказывается в руках лучших исполнителей и начинает их обременять. На практике, каждый раз, когда я увольняла нерезультативного сотрудника, это благотворно влияло на общий настрой, но при этом иногда я теряла тех, кого больше всего не хотела потерять. Слишком долго, держась за сотрудников с низкими показателями. Особенно вредит, когда удерживаешь плохого босса, потому что такие люди оказывают крайне негативное влияние на своих подчиненных. Это противоположность менеджерскому подходу. В то время как я это пишу, один мой знакомый из высшего руководства откладывает увольнение плохого менеджера, который решил ни на кого не кричать, пока не раздобудет достаточно фактов. У одного из его подчиненных появилась аллергическая сыпь. Другой уже много месяцев нормально не спал, а работа продолжается. Этот менеджер полагает, что увольнение данных сотрудников – только вопрос времени, так что все это очень походит на игру в кошки-мышки. Никому в такой ситуации не может быть приятно. Низкая продуктивность, резкая траектория роста. Менеджер, посмотри на себя в зеркало. Одна из наиболее сбивающих с толку дилемм в менеджменте – это когда тот, кто, казалось бы, должен брать на себя все больше и развиваться, начинает справляться все хуже и хуже. Я видела, что подобное происходит по 5 разным причинам, которые стоит упомянуть. Неподходящая роль. Иногда получается так, что вы определяете отличного специалиста не на ту роль. Это я называю «взгляни на себя в зеркало». Если вы дали кому-то не ту должность, то низкая продуктивность – это ваша вина. Если так случилось, то вам нужно дать человеку правильную роль. Например, однажды я назначила Мариву, одного из самых сильных лидеров, с кем мне приходилось работать, ответственной за выполнение сложнейшей для команды задачи. Решение казалось очевидным. Даешь самым продуктивным людям самую сложную проблему, и дело в шляпе. Так ведь? Но не на этот раз. Марива была хорошим руководителем и сияла в этой должности. Ее новой работой было руководить командой гораздо меньших размеров. Потенциал был огромен, а возможностей не так много. Время шло, а команда все не приближалась к реализации своего потенциала. Казалось, что она была демотивирована, а Мариве просто стало скучно. Это ее не захватывало. Я спросила, нет ли у нее каких-то проблем в личной жизни. Она сказала нет. Я стала подбадривать ее, чтобы она старалась лучше. Ничего не изменилось, так что я дала ей самую низкую оценку в рейтинге, а затем еще более низкую в следующем квартале. Я детально обсудила с Маривой, почему все было плохо. Она не стала ничего отрицать, но внятно объяснить, почему так происходит, не смогла. Я стала испытывать все больше недоумения и начала беспокоиться за ее будущую карьеру. Но потом меня осенило. Задача, которую я ей дала, была аналитического плана. Человек, наиболее подходящий для решения таких проблем, проводил бы 75% рабочего времени за своим столом, считая цифры. А дар Мариевы быть потрясающим боссом. Я заперла ее в офисе со всеми этими таблицами, там, где она не могла развивать свой талант, вместо того, чтобы вернуть ее к людям. Когда я поделилась с ней этой мыслью, то увидела выражение огромного облегчения на ее лице. Разумеется, где-то глубоко внутри Мариева понимала, в чем проблема, но не хотела оправдываться или винить меня. К счастью, к этому времени появилась яркая менеджерская задача, для решения которой требовалось возглавить команду из 700 человек. Я назначила Мариву, и она вновь стала одной из лучших не только в моей команде, но и во всей компании. Еще один пример. Клей возглавлял команду в одной стране, назовем ее Атлантидой, где он был невероятно эффективен и повышал доходы компании быстрее всех. Он хотел, чтобы ему дали возможность для роста, и я позволила ему возглавить другую, более многочисленную команду в Атлантиде. Однако Клей очень хотел получить роль регионального менеджера и обратился с этим ко мне, когда такое место стало вакантным в моей команде. Я очень сомневалась, что он подойдет, потому что эта должность требует политической ловкости, которой Клей не продемонстрировал, к счастью для него, кстати, навыка, необходимого для достижения успеха именно на этой должности. Я честно поделилась с ним своими мыслями, но он продолжал напирать, пока я не сдалась. Почти сразу после перехода на новую должность он оказался лицом к лицу с острой политической проблемой и прогорел. Не всегда бывает понятно, когда вы даете людям новые возможности, а когда посылаете в логово льва. Но в этом случае я приняла неправильное решение, дала Клею не ту роль. К сожалению, потом я покинула компанию, а его в итоге уволили. У меня не было возможности взглянуть на себя в зеркало. И Клей поплатился за мою ошибку, о чем я всегда сожалела. К счастью, потом он стал невероятно успешным предпринимателем в Атлантиде. Новая роль. Слишком много, слишком быстро. Очевидно, что когда нанимаешь кого-то, кто никогда данную работу не выполнял, то ему нужно учиться всему с азов. И иногда процесс обучения может потребовать больше времени, чем вы ожидали. Если человек дает вам повод поверить в свой успех, если дает намеки на прогресс, тогда стоит вложить в него больше. Но иногда все не так очевидно. В таком случае, чтобы разобраться, вы можете попробовать ответить на следующие вопросы. Понимает ли человек, что от него ждут? Достаточно ли хорошо проходит обучение? Если проблема в том, что вы не объяснили толком его функции и чего от него ждут, то нужно потратить на это больше времени, если вы считаете, что он сможет стать крутым сотрудником. Другая ошибка боссов в том, что иногда они слишком много взваливают на сотрудника, обрекая его на провал. Иногда у них могут быть необоснованные ожидания о способностях человека, или они могут перекладывать какие-то свои функции на новичков, забывая, что человек с опытом работы на 10 лет меньше может просто не знать каких-то вещей. Личные проблемы. Иногда продуктивность людей, чья карьера шла вверх, неожиданно снижается из-за личных проблем. Если проблема носит временный характер, то будет лучше дать человеку необходимое время для восстановления сил. У меня был семейный кризис, когда я работала на Шерил Сэндберг. Я всегда буду благодарна ей за эти слова. Садись в самолет, лети домой, никуда не торопись и не думай о работе. Не думай, что это отпуск, просто думай о себе. Мы тебя прикроем. После этого я поняла, насколько мне повезло быть в ее команде, и вернулась к работе с двойной мотивацией. Плохой подбор. Иногда кажется, что человек идеально подходит на ту или иную роль с его опытом работы и навыками, но просто не может получить поддержку в определенной компании или команде из-за несоответствия между групповой культурой и его личностью. Когда очень успешный человек приходит в компанию, которой он не подходит, больно может быть всем. Если ни культуру, ни характер этого человека не изменить, то лучше разойтись. С несоответствием корпоративной культуре вы практически ничего не сможете сделать. Например, я знал одного человека, чей подход в духе «включить и повторить» поспособствовал его невероятному успеху в Google. Эксперименты — это про корпоративную культуру в Google. Когда он пришел в Apple, где идеи привыкли сначала шлифовать и полировать, то стал действовать как раньше и лишился доверия к себе. Здесь не было вины ни Apple, ни этого человека. Просто они друг к другу не подошли. Никаких перманентных маркеров. Люди меняются, и вы должны меняться с ними. Сложно не зацикливаться на своем восприятии какого-либо человека. Джейн – рок-звезда. Один раз рок-звезда, всегда рок-звезда. Шон – моя гибралтарская скала. Не знаю, что бы со мной случилось без него в этой роли. В терминах рок-звезда и суперзвезда меня волнует больше всего то, чтобы их не использовали в качестве постоянных характеристик людей. Пожалуйста, не делайте так. Понимаю, что заманчиво видеть в человеке только определенную роль или определенный набор сильных слабых сторон, и что это никогда не изменится. Но на самом деле люди правда меняются. Тот, кто был на плавной траектории роста, неожиданно может начать вожделеть новых задач. Или тот, кто был на резкой траектории долгие годы, может захотеть стабильности. Это еще одна причина, по которой вы должны руководить. Быть боссом значит постоянно адаптироваться к новому положению дел текущего дня или недели, или года, в зависимости от ситуации. Но вы не сможете адаптироваться, если будете невнимательны, или если не знаете человека достаточно хорошо, чтобы заметить существенные изменения. Важно помнить, что никто не находится на резкой или плавной траектории постоянно. Продуктивность также может со временем меняться. Будьте внимательны, когда называете человека ведущим работником. Время от времени у всех бывают неудачные периоды. Чтобы объявлять войну перманентным маркером, сооснователь Qualtrics и мой коллега из Juice и Google, Джаред Смит, придумал новые оценки продуктивности. Неудавшийся квартал, хороший квартал и исключительный квартал. Перемены особенно тяжелы, когда приходит время перевести людей, делавших вашу жизнь проще, на должности, которые сделают вашу жизнь сложнее, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Вы на протяжении долгих лет рассчитывали, что Джин завершит работу. Теперь Джин хочет новую должность. Или Пэт долгие годы брался за новые задачи и теперь готов перестать менять свои роли так часто. Все это вам нужно передать в руки человека с таким же послужным списком, как у Пэта. Это большой стресс для вас. Для большинства из нас карьера как волны. Иногда мы в режиме обучения, иногда в переходном периоде. Иногда наши приоритеты меняются. Супруга сменила работу, и теперь нужно больше быть дома. Или мы хотим посвятить больше времени своим увлечениям. Боссу и всей команде важно понимать, что управляет углом траектории на каждом этапе, чтобы и члены команды, и сама компания могли быть в выигрыше. Поэтому пользуйтесь этой простой схемой, но не злоупотребляйте. Убедитесь, что каждый день смотрите на каждого человека из вашей команды свежим взглядом. Люди развиваются, и вместе с ними должны развиваться ваши взаимоотношения. Проявляйте личную заинтересованность. Не загоняйте людей в рамки.